Скарф уставился на Декстера, но молчал, пока тот не заговорил. «Ты хочешь что-то сказать?» «Мы могли бы взять его живым!» «Ты так считаешь?» «Да я едва различал его очертания, чтобы нормально прицелиться. Если бы я не выстрелил, мы бы его потеряли. Не надо было его убивать!» Декстер посмотрел на Малоха, но тот уже прошел мимо, продолжая идти по дороге. Слева слышался шум моря. «Послушай», — сказал Декстер Скарфу, — «у меня еще 6 стрел. Если ты продолжишь меня доставать, одна из них будет в тебе». «Ты кое-что забываешь». «Что же?» Скарф стал пунцовым от холода и негодования. На время он даже забыл, как сильно боится Декстера. «Я ведь не умалишенный, убегающий от тебя. Меня убить посложнее». Декстер повернулся, чтобы броситься на Скарфа, но тот оказался слишком быстрым для него и, к тому же, поменьше габаритами. Он уклонился, одновременно выхватывая свою пушку. Через мгновение на Декстера смотрел ствол Глока. Скарф надежно держал свое оружие. «Ну, теперь ты меня достал», — прошипел Декстер. «Однако на прицеле-то именно ты». «Тогда лучше выстрели, недомерок, не то я тебя прикончу». Скарф услышал позади себя шаги и щелчок затвора. «Прекратите», — сказал Малух. «Оба прекратите». Скарф опустил пистолет. Декстер дернулся было к нему, но Повел преградил ему дорогу, поставив руку перед его грудью. «Тебе это так не сойдет», — пообещал Декстер, а в таких делах он был человек слова. У Скарфа, похоже, выброс адреналина был исчерпан. Шеферд, который не вмешивался в происходящее, последовал за Малохом к краю леса. «Он должен быть здесь», — Шеферд огляделся. «Любей должен ждать нас здесь». «Это из-за погоды», — сказал Малух. «Должно быть, задержался в пути». Он позвал Скарфа, но тот не взглянул на него. Он сосредоточенно смотрел вниз, туда, где шумело море. «Ага», — сказал он мягко, но что-то в его тоне заставило Малоха и всех остальных обратить на него внимание. Даже Декстер забыл о своей враждебности и проследил за взглядом Скарфа. «Ага», — повторил Скарф. «А парень-то еще жив?»